После того, как был разработан регламент и избраны должностные лица, женщины стали присматривать себе какой-нибудь смысл существования. Raison d'être. Очень привлекательной казалась работа в больнице, поэтому большую часть своих усилий на первоначальной стадии они посвятили переделке и функционированию магазина подарков при больнице Кэткарта. Потом у сына одной из этих дам оказалась редкая мучительная болезнь, и он был помещен в западную педиатрическую клинику, единственное место в Лос-Анджелесе, где лечили это заболевание. Ребенок выжил, но болезнь перешла в хроническую форму. Мать ушла из клуба, чтобы уделять больше времени сыну. Лас Лабрадорес решили предложить свои добрые услуги западной педиатрической. В то время я работал в ее штате третий год, вел программу психосоциальной реабилитации для тяжелобольных детей и их родителей. Главный врач вызвал меня к себе в офис и предложил найти нишу для этих девушек, говоря о проблемах финансирования гуманитарных наук и подчеркивая необходимость контактировать с позитивными силами внутри общества. В один из вторников мая я облачился в тройку и поехал в отель «Кэткарт». Там отведал вареных креветок на ломтиках поджаренного хлеба и сандвичей со срезанными корками, выпил слабого кофе и познакомился с девушками. Их возраст приближался к 40. Все они были жизнерадостны, привлекательны и неподдельно очаровательны. От них веяло чувством долга с примесью некоторого смущения. 60-е были их студенческими годами, и хотя это, в общем, означало 4 года жизни без тревог и забот в Южно-Калифорнийском или Аризонском университете или в каком-то другом месте, еще не охваченном недовольством и враждебностью, дыхание бурного времени коснулось даже защищенных сеньорит. Они знали, что они сами, их мужья и дети, то, как они живут и будут продолжать жить, все это являло образ врага, бастиона избранных, к штурму которого яростно призывали все эти немытые радикалы. В то время я носил бороду и ездил на Dodge Dart, который балансировал на грани смерти. Несмотря на костюм и только что сделанную стрижку, я предполагал, что в их глазах я должен был выглядеть как воплощение радикальной опасности. Но они приняли меня тепло. С напряженным вниманием слушали мою послеобеденную лекцию, не отрывали глаз от экрана во время демонстрации слайдов, больные дети в палатах, операционные. Такой показ мы, штатные сотрудники, в самые черные минуты называли слезодавильным дневным сеансом. Под конец у них у всех глаза были на мокром месте, и они еще никогда не были так уверены, что хотят помочь. Я решил, что лучшим применением их талантов была бы работа с семьями только что продиагностированных пациентов. Такие ассистенты-социопсихологи могли бы прорубаться сквозь бюрократическую волокиту, которую больницы плодили еще быстрее, чем долги. Еженедельные двухчасовые дежурства в форменной одежде, сшитые по их собственным моделям, улыбки и приветствия и сопровождение экскурсии по этой юдоле страданий. Работа внутри системы с тем, чтобы смягчить некоторые из наиболее жестких ее граней, но без погружения в глубины травмы и трагедии, в кровь и внутренность. Главврач счел эту идею замечательной. Девушки тоже так считали. Я составил программу обучения, лекции, списки литературы, обходы больницы, беседы, дискуссионные группы, ролевые занятия. Они оказались отличными слушательницами курсов, вели подробные записи, делали умные замечания, полушутя спрашивали, не собираюсь ли я их тестировать. По прошествии 3 недель они окончили курс обучения, главврач преподнес им дипломы, перевязанные розовыми ленточками. За неделю перед тем, как должен был вступить в действие график дежурств, я получил письмо, написанное от руки на бумаге ледяного цвета. «Лас Лабрадор, бунгало В, отель Кэткарт, Пасадена, Калифорния, 91-125. Дорогой доктор Делавер, от имени сестер и себя лично, Я хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы нам оказывали на протяжении этих последних нескольких недель. Мы все единодушны в том, что очень много узнали, и что этот опыт был нам весьма и весьма полезен. Однако мы, к своему сожалению, не сможем участвовать в программе «Добро пожаловать», так как такое участие создает некоторые проблемы стратегического свойства для некоторых членов нашей общины. Мы надеемся, что это не причиняет вам чрезмерных неудобств, и взамен своего участия в вашей программе вносим пожертвования в Рождественский фонд Западной педиатрической клиники. Желаем вам всяческих благ и искренне благодарим за огромную работу, которую вы ведете. Искренне ваша, Нэнси Браун, президент Лас Лабрадорос. Я нашел домашний телефон миссис Браун в справочнике и позвонил на следующий день в 8 утра. «О, здравствуйте», — сказала она, — «как поживаете?» «Ничего, Нэнси, держусь. Только что получил ваше письмо». «Да, мне очень жаль. Знаю, это выглядело ужасно, но мы просто не можем». «Вы упомянули о каких-то проблемах стратегического свойства. Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Нет, я сожалею, но это никак не связано с вашей программой, доктор Делавер. Просто ваше окружение...» «Мое окружение?» «Больницы, окружающая обстановка, Лос-Анджелес, Голливуд. Многих из нас буквально поразило, насколько все скатилось вниз. Некоторые девочки считают, что им просто слишком далеко ездить». «Слишком далеко или слишком опасно?» «Слишком далеко и слишком опасно. Многие мужья тоже против этих поездок». «Но у нас никогда не было с этим никаких проблем, Нэнси. Вы бы приезжали сюда в дневное время и пользовались специальной парковочной площадкой». Молчание. Я сказал: «Пациенты ездят туда-сюда каждый день, и ничего не случается». «Ну, вы знаете, как это бывает». «Да, наверное», — сдался я. «Что ж, всего хорошего». «Я знаю, что для вас это звучит глупо, доктор Делавер. И, честно говоря, самой мне эта реакция кажется чрезмерной. Я пробовала им это высказать, но у нас в уставе записано, что мы в чем-то либо участвуем всей группой, либо не участвуем вообще. Мы проголосовали, доктор Делавер, и вот что получилось в итоге. Приношу вам свои извинения, если мы создали для вас проблемы, и мы искренне надеемся, что больница примет наш дар, он от чистого сердца. Не сомневаюсь, что больница именно так и поступит. До свидания, доктор Делавер. Желаю вам удачного дня». Записки на хорошей бумаге, денежные откупные, телефонные отговорки. Наверное, это и есть сан-лабрадорский стиль.